Глава 17. Камера аббата. Пройдя довольно легко, хоть и согнувшись подземным ходом, Дантес достиг конца коридора, прорытого аббатом. Тут проход суживался, и в него едва можно было пролезть ползком. Пол в камере аббата был вымощен плитами. Подняв одну из них в самом темном углу, он и начал трудную работу, окончание которой видел Дантес. Проникнув в камеру и став на ноги, Эдмон с любопытством стал оглядываться по сторонам. С первого взгляда в этой камере не было ничего необыкновенного. «Так», — сказал аббат, — «теперь только четверть первого, и у нас остается еще несколько часов». Дантес посмотрел кругом, ища глазами часы, по которым аббат определял время с такой точностью. «Посмотрите», — сказал аббат, — «на солнечный луч, проникающий в мое окно, и на эти линии, вычерченные мною на стене. По этим линиям я определяю время вернее, чем если бы у меня были часы, потому что часы могут испортиться, а солнце и земля всегда работают исправно». Дантес ничего не понял из этого объяснения. Видя, как солнце встает из-за гор и опускается в Средиземное море, он всегда думал, что движется солнце, а не земля. Незаметное для него двойное движение земного шара, на котором он жил, казалось ему неправдоподобным. В каждом слове его собеседника ему чудились тайны науки, столь же волшебные, как те золотые и алмазные копи, которые он видел еще мальчиком во время путешествия в Гузерат и Галконду. «Мне не терпится, — сказал он аббату, — увидеть ваше богатство». Аббат подошел к очагу и с помощью долота, которое он не выпускал из рук, вынул камень, некогда служивший подом и прикрывавший довольно просторное углубление. В этом углублении и хранились все те вещи, о которых он говорил Дантесу.